Глава 18. Полет того, что был прямо напротив меня, прервал дротик, взорвавшийся прямо у его морды. Убить вряд ли убил, но из строя точно вывел. Воздушное копье угодило точно в глаз тому, что был слева от него. Этот уже не жилец. Попал я метко. Двух остальных я никак не успевал остановить. Они дернулись в воздухе от взрыва и последовавшего рыка раненого сородича, но приземлились и тут же взвились в воздух снова, чтобы в этом прыжке попытаться достать меня. Снова дротик и воздушное копье. Но в этот раз расклад для меня был сложнее. Твари, что летели по центру, я выбил, а эти теперь огибали меня с флангов, и моя меткость сразу пострадала. Дротик взорвался с задуманным эффектом, а вот воздушное копье в глаз не попало, срикошетило о массивную кость черепа, только разозлив монстра. Если бы не мой богатый опыт сражений, тут бы он меня и порвал на мелкие клочки. Но что делать, я знал, так что успел скостовать перед собой огненный щит, который Брога немного задержал. Монстр, конечно, его проломил, но его морду сильно обожгло огнем, и он приземлился передо мной не машиной смерти, а подпаленным огромным котом, очень этим фактом обескураженным. Выронив дротики в высокую траву, я молниеносно извлек меч и в этот раз не промахнулся. Вонзил его в правую глазницу сантиметров на 20. Тут же откатился в сторону. «Монстр такого размера может тебя убить и в агонии». Обежав бьющегося в судорогах Брога, поспешил добить тех, что вывел из строя дротиками. Близкий мощный взрыв выбил монстрам глаза. Из близкого расстояния я убил их четырьмя воздушными стрелами, прекратив их страдания. Это все равно выгоднее по расходу маны, чем два воздушных копья. Проверил расход маны. Осталось 60%. Плохой расклад на случай новой битвы. Достал меч и подобрал дротики. У трех брогов отрубил левое ухо четвертого, туша которого оказалась ближе всего к порталу. Схватил за огромный хвост в метр длиной и поволок к порталу. Уши всего лишь прихоть капризной дамы. Никакой ценности они не имеют, разве что в качестве сувенира для тех, кто купит по серебрушке за штуку. А вот в целом в туше брога много чего есть на продажу. Одна шкура, если не повреждена, уйдет за 5 золотых. Богачи любят швырять их на пол у камина. Красивая расцветка багрового заката, и ходить голыми ногами очень приятно. Печень и почки возьмут алхимики на реагенты. Немного, но заплатят еще по 7-8 золотых за монстра. И череп, если не лень тащить, возьмут за 1 золотой. Его измельчат на удобрение для комнатных растений. Говорят, растут они с такой подкормки очень бодро. Оставаться в локации и разделывать монстров я не решился. Это вещь самоубийственная для одиночки. 4 монстра на такую локацию ни о чем. Лучше рассчитывать, что их тут вдвое больше. Снимать шкуру и доставать ливер — дело длительное. Подстраховать меня с наблюдением некому, и закончиться это может только моей смертью. Невозможно извлекать внутренние органы из монстра и сохранять должную бдительность, а броги подкрадываются к добыче просто мастерски. В переходе особо не усердствовал, просто чуть-чуть подтаскивал тушу к выходу, чтобы обратно не выкинуло. Надорваться, волоча тушу весом в 300 килограммов, в мои планы не входило. Хватало воспоминаний, как я волок к выходу сыновей караванщика с прилепившимся к одному из них крахтом, выпучив глаза от перенапряжения. Наконец оказался вместе с трофеем снаружи. «О, один есть!» И удивился, и одновременно обрадовался моему появлению бритер. «Неплохое начало. Только как ты смог одного убить и утащить? Они же стаями бегают». «Убил 4, вытащил 1, жить хочу». А это противоречит идее начинать разделывать туши прямо в локации. «Что, реально 4 за эти несколько минут?» — поразился бритер и посмотрел на меня так, словно я двинулся умом. «Ну, на вот уши, подержи пока у себя». Предъявил я ему доказательства. Чертыхнувшись, он зажег факел и тщательно осмотрел тушу. Естественно, тут же увидел характерные следы от воздушных копий и стрел. «Да ты маг! Но все равно ты чертов убийца для своего возраста. Я приятно поражен». «Надеюсь, что и Зейла будет приятно поражена», — сказал я. «Да, это ты ловко ее зацепил», — покачал головой он. «Но по делам ей будет. Уж больно азартная чертовка. Немножко обновлю магию и пойду назад. Со шкурами с тех трех, конечно, придется попрощаться. Их обгрызут сородичи. Но Ливер, если повезет, может, и спасу». «Хитро», — оценил бритер мою задумку. «Хочешь подманить остальных монстров на падаль, а потом свалиться на них внезапно, как снег на голову?» «Как-то так, да», — подтвердил я. «Пусть лучше я внезапно появлюсь около них, чем они внезапно около меня». «Правильная стратегия», — подтвердил охотник. «Ну ладно, чтобы времени не терять, разделаю пока эту тушу», — сказал я, и, наклонившись над добычей, достал кинжал. «Постой», — остановил меня бритер. «Плохая идея. Провоняешь весь кровью и кишками. Можешь утратить элемент внезапности. Давай я этим займусь. Все лучше, чем тут скучать, пока ты там сражаешься за ночь с прекрасной Зейлой». Я поблагодарил бритера, и он тут же, достав кинжал, приступил к разделке. Я отошел на пару метров, чтобы на меня не упали брызги крови. Мана восстановилась полностью через 6 минут, и я молча шагнул в портал. Выйдя из перехода, был готов немедленно вступить в бой, но развернувшаяся перед глазами картина заставила замереть на месте. Я рассчитывал, что та часть стаи, что избежала истребления в первом раунде, найдет за это время трупы и приступит к пиршеству. Портальные монстры не заморачивались родственными отношениями после смерти. Убит, значит, ты теперь просто мясо. Но я не мог предполагать, что они будут не одиноки в желании подкрепиться. Прямо передо мной развернулась битва. Три брога сражались с незнакомой мне тварью. Монстр был длиннее любого из них, массивнее и закован в броню от носа до короткого зада. Хвоста у него не было. То, что он был плотнее сложен, не означало, что он неловок. Нет, он двигался почти так же быстро, как и броги. А присмотревшись, я увидел, что брогов изначально было 4. Еще один в этом бою потерпел поражение, и его труп с переломанным хребтом в неестественной позе валялся метрах в 15 от места боя. Я бы мог сделать шаг назад и вернуться в портал, но посчитал, что в поспешном отступлении нет необходимости, тем более, что это будет очень больно и неприятно. И как-то мне этих ощущений уже хватило, когда мы с сестренкой прокачивали основу под источники. Да и пока что я был в относительной безопасности. Мое появление, несомненно, заметили, но пока что сторонам конфликта было совсем не до меня. Первоначально я недоумевал, почему броги вообще связались с таким бронированным монстром. У них в этом бою уже погиб член стаи, и монстр казался несокрушимым для их зубов и когтей. Но, понаблюдав за ходом битвы, я заметил на следующую минуту 2 вещи. Первое. Монстр стал двигаться значительно медленнее. Видимо, он не приспособлен для длительного боя на высоких скоростях, и броги об этом знали. И второе. Мощные челюсти кошаков все же были способны наносить ему ущерб. Увидел, как один из брогов, улучив удобный момент, сомкнул свою пасть всего лишь на мгновение на задней лапе монстра, и он после этого захромал. Так что зубастые хищники знали, что делали, когда вступали в бой. Броги продолжили на высоких скоростях атаковать, и их противник стал выдыхаться прямо на глазах. Гибкие кошки окружили его, атаковали с разных сторон, и все чаще их атаки достигали цели. Кровь стекала из мест укусов, блестя на броне, и вскоре все конечности ей покрылись. Через 5 минут от потери крови монстр совсем обессилел. Он не мог уже вертеться на месте, отражая атаки, только вяло вертел головой. После чего броги начали жрать его еще живым. Один вертелся перед мордой, заставляя сосредоточиться на нем, а двое других начали, хрустя пластинами брони, обгладывать его задние лапы. Я отдал должное мощным челюстям брогов. Даже и не знал, что они способны на такое. Но, похоже, пришло время и мне вмешаться в бой. Метнул дротик в брога, прыгавшего перед мордой монстра, попал ему в голову, ослепив взрывом. Огромная кошка рухнула на месте. Монстр, собрав последние силы, мстительно рванулся вперед и сомкнул клыки на опаленной морде врага. Два оставшихся брога тут же оценили, что ситуация изменилась. Бросив добивать побежденного противника, они быстрыми тенями метнулись ко мне. Рядышком, что дало мне преимущество. Одного убил воздушным копьем в глаз, второго притормозил огненным щитом и добил воздушными стрелами в глаза. После этого осторожно подошел поближе к бронированному монстру и тоже добил его воздушным копьем в глаз. Внимательно огляделся. Вроде никаких больше желающих вступить в бой вокруг не было. Обрезал уши у кошачьих, схватил ближайшего к порталу за хвост и поволок на выход. «Ты верен себе», — заметил весело бритер, когда я появился с очередной тушей. «Ну и что там было?» «Если можешь, зайди со мной внутрь. Нужна консультация», — попросил я. «Если вам попался неизвестный монстр, нужно спросить у знающего человека, а то мало ли, у него есть что-то очень ценное, а ты не знаешь». Бритер охотно согласился. Видимо, было любопытно посмотреть, как я так воевал. По телам убитых монстров легко понять, как все происходило. Вышли из портала. К счастью, новых монстров не появилось. Бритер, оглядевшись, сказал: «Однако, ты тут устроил бойню». «Но одного брога забил вот этот парень», — указал я на бронированного монстра. «Не подскажешь, кто это и чем он ценен?» «Честно говоря, я в замешательстве», — покачал головой бритер к моему разочарованию. «На брога входил раз пять, но вот этого монстра вижу впервые и ничего про него не слышал». «Жаль», — сказал я. «И вот как понять, есть ли у него чего ценное?» «Давай сделаем так», — предложил он. «Отрубим голову и возьмем с собой, а также прихватим и ливер. Либо алхимики, либо артефакторы точно подскажут, кто это и есть ли у него что-нибудь ценное». Раз уж мы оказались здесь вдвоем, и местная стая брогов была уже перебита, решили всю разделку монстров провести на месте. Бритер вызвался подежурить, пока я буду снимать шкуры с брогов и доставать ливер. Я так понял, что ему было интересно, умею ли я разделывать добычу. И вскоре я усмехнулся, поймав явное одобрение в его взгляде. Несмотря на возраст, этим я занимался много лет. А для чего еще могут взять с собой на портальную охоту мелкого пацана, у которого еще не активирован источник? Вроде бы кровь и грязь, и я скоро стал выглядеть как мясник, но на душе было спокойно. Эх, я снова в компании бритера, как в добрые старые времена. Хотя нельзя так сказать. Все же на самом деле это не добрые будущие времена. Когда закончил с брогами, помощь бритера мне все же понадобилась. Небольшой топорик с трудом проламывал броню неизвестного монстра. Я просто устал, пока пробивал им просеку вокруг его шеи. Заметив это, бритер сказал: «Покарауль, дальше я сам». И разделал монстра за 20 минут. «Не возражаешь, если я миска этой твари прихвачу? На жарку. Броги на вкус противные. Мало ли, с этим броненосцем повезет». «Конечно, не возражаю», — сказал я. «Да и основной добычей поделюсь с удовольствием». «Нет, это уж точно лишнее», — покачал головой бритер. «Не помогал убивать, не имею права на трофеи». «Тогда помоги реализовать и за это долю возьми. Сам понимаешь, я сейчас в лавку не поеду, сразу к девушке». Бритер посмеялся и сказал: «Я бы на твоем месте тоже сразу к девушке поехал. Награда за пари того стоит». Подумав, добавил: «С другой стороны, я не хочу пропустить момент, как ты нашей красотке уши брогов предъявишь. Хочу глянуть на ее личико. «Так тебе по-любому нужно там быть. Подтвердить, что все прошло честно», — напомнил я. «Ладно, тогда сделаем так», — он щелкнул пальцами, придя к решению. «В кабак едем вместе. А потом я закину твои трофеи в ближайшую лавку. Себе ничего не возьму. С тебя будет помощь как-нибудь на охоте. Парень, ты очень результативный. Есть на примете идея, где ты нашему отряду сможешь пригодиться». Меня такое решение более чем устраивало. Я же и в кабак пришел сугубо ради того, чтобы наладить связи со своими соратниками по боям с демонической армией. Упаковав трофеи, мы благополучно покинули локацию. Выйдя из портала, спугнули волка, который обнюхивал один из трупов брогов. Коней мы привязали поодаль, так что ему повезло. Они у нас были хорошо выдрессированы, и серый хищник вполне мог схлопотать от них копытом. Еще 10 минут кровавой работы, и все трофеи добыты и упакованы. Скостовал на себя и бритер очищения, после чего мы упаковали испачканную одежду отдельно и переоделись во все чистое. То, что у меня все было с собой припасено, тоже вызвало одобрение бритера. Обратно в город ехали дольше. Кони были тяжело навьючены, было не до скоростных рекордов. Завели лошадей в конюшне около кабака, и я кинул серебрушку кониху, чтобы никого не подпускал к добыче. Попросил также бритера, чтобы он после того, как продаст трофеи, подержал моих коней у себя в конюшне. Тот, понимающе, хмыкнул. Едва мы зашли в зал, как оглушительный шум, создаваемый множеством веселящихся охотников, стал уменьшаться. По мере того, как нас замечало все больше людей, пока не наступила мертвая тишина. Физиономии мы с бритером держали невозмутимые, чтобы подольше сохранить интригу. Задумка удалась. Всем было жутко интересно, что будет дальше. Даже совсем пьяные немного протрезвели по такому случаю. Мы с бритером подошли к столику, за которым сидела Зейла с тремя парнями. Тут все тоже пытались сохранять невозмутимый вид, но получалось плохо. Все в той же мертвой тишине я кинул 5 левых ушей брогов, еще сочащихся кровью, на столик. Они шлепнулись с влажным звуком, после чего началось светопредставление. Зал взревел от восторга. Зейлу, конечно, любили и считали своей, но ее жестокие шуточки над влюбившимися в нее парнями не всем нравились, в особенности тем, кто не решился однажды в похожей ситуации отправиться в чрезмерно рискованную локацию. «Сам добыл?» — спросила Зейла, кусая губы и смотря на бритера. Меня она пыталась игнорировать. «Сам», — подтвердил тот, — «этот парень не промах. К тому же тебе повезло с женихом, он еще и маг, оказывается». Едва разговор начался, всеобщий гвалт сразу же стих. Бесплатное представление никто пропускать не собирался. Одному из наиболее восторженно гоготавших охотников поблизости даже дали подзатыльник, чтобы он заткнулся. «А он же не говорил, что он маг. Я бы тогда такое простое задание ему не дала», — попыталась соскочить Зейла. «Парень и не должен был говорить. Сама его могла спросить. И даже для мага в таком возрасте твое задание отнюдь не было простым», — пожал плечами бритер, — и поднявшийся шум был сугубо одобрительным. «Пусть он лучше залпом выпьет вон тот кувшин с вином. Если он после этого еще будет способен вспомнить, зачем к тебе вообще подходил, немедленно тащи его в постель, с него будет толк!» — крикнул кто-то, и зал отозвался взрывом хохота. Лицо Зейлы пошло пятнами. Я тоже решил высказаться, когда вновь наступила тишина. «Впрочем, если дама считает, что ее слово ничего не стоит, то я никаких претензий к ней не имею. Я сам всегда выполняю взятые на себя обязательства и в других компаниях не общаюсь». Снова общий одобрительный гул, нарушенный чьим-то пронзительным криком. «Ну да, сейчас в отказ идет, а потом, как заснешь, и кошелек почистит». Раздался звук затрещины и голос, ойкнув, стих, но Зейла тут же решилась. «Хорошо, ты выиграл». и, решительно встав из-за стола, протянула мне руку, позволив взять за нее. «Пошли». «Целуй ее прямо здесь!» — заорал тот же пронзительный голос, но никто в этот раз прерывать крикуна не стал. Наоборот, поддержали предложение одобрительным гулом. Я и не собирался этого делать, но Зейла тут же вонзила мне коготки в ладонь, намекая на то, что она решительно против. «Всем пока!» — крикнул я и повел ее к двери. Нас провожали выкриками, полными непристойностей. Девушка ответила на это очередной атакой ногтями на мою ладонь, как будто я был виноват. Вышли за порог, за нами захлопнулась тяжеленная дверь. Наступила блаженная тишина. «Послушай, Зейла, ты, конечно, очень красивая и с ног сшибаешь парней одним своим видом. Но если я тебе не нравлюсь, то давай просто провожу тебя до дома, и на этом все», — сказал я. Давление ногтей на мою ладонь тут же ослабло. «А что ж ты тогда меня вообще из-за стола вытащил?» — недоверчиво спросила она. «А как ты себе представляешь? Пари я выиграл. Самая красивая девушка в кабаке должна пойти со мной. А я что, скажу, ну, не очень надо? И какая у меня тогда репутация будет?» «Ну да, верно», — согласилась Зейла спустя несколько секунд и сразу же заметно расслабилась. «Ладно, ты, похоже, нормальный парень, а я сама виновата. Не думала, что ты реально рванешь с брогами бодаться. Обычно это хорошо работает, чтобы отшить тех, кто пристает попусту». «Я там, кстати, еще на одну тварь наткнулся. Незнакомую. Если хочешь, могу тебе голову показать». «Давай, может, узнаю, что тебе там попалось», — с азартом сказала Зейла. «Вот так и надо налаживать первоначально испорченные отношения с девушками-портальными охотницами, показывая им монстров». «Никогда такого не видела», — удивленно сказала Зейла, осмотрев трофей. «Судя по размеру головы, большой был?» «Метров 5 в длину, весил примерно 700 килограмм. И весь закован в броню», — согласился я. Тут как раз и бритер вернулся в конюшню. «Дело молодое, не терпится. Решили прямо в конюшне?» — усмехнулся он. «А ты что, любитель поглазеть?» — отбрила его Зейла и тут же потащила меня за руку на улицу, но ногти больше в меня не вонзала.